Сашка, растрясенный небывалой ездой, приотстал. «Проходите, сваточек, проходите», — упрашивала Ильинична. «Ничего, благодарствуем, пройдем. Заждались вас, проходите. Зараз веник дам, свату мундир почистить, пыль ноне аж не дыхнуть нечем». «Так точно, сушь, оттого и пыль. Не беспокойтесь, сваха, я вот Толечка...» Дед Гришака, кланяясь недогадливой свахе, задом подвигался к сараю и скрылся за крашенным боком веялки. «Привязалась к старику дуреха», — накинулся Пантелей Прокофьевич, встречая Ильинишну у крыльца. «Он по своей стариковской надобности, а она, тьфу, господи, да и глупая!» «Я-то почем знала», — смутилась Ильинишна, — «должна разуметь. Ну, нечего там. Иди, проводи сваху». За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Сватов усадили в горнице за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти, прослезился. «Ну, сваточки, за наших детей! Чтоб оно все по-хорошему, как мы сходились, и чтоб они в счастье и здравии всю жизнь проживали». Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот, залохматившей прозеленью бороды, половину за стоячий воротник мундира. Пили, чокаясь, просто пили. Гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых, старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел «Горько!». «Горько!» — подхватывали за столом. «Ох, горько!» — отзывалась битком набитая кухня. Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам затравленным взглядом. Красные лица, мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки, рты, смачно жующие, роняющие на расшитой скатерти пьяную слюну, гульба одним словом. Никифор Коловейдин щерил щербатую пасть, поднимал руку «Горько!». На рукаве его голубого атаманского мундира морщились три золотых загогулины. Нашивки за сверхсрочную службу. «Горько!» — Григорий с ненавистью вглядывался в щербатый рот Коловейдина. У того в порожнюю меж зубами скважину при слове «горько» трубочкой вылезал слизистый багровый язык. «Целуйтесь, тетери-ятери!» — шипел Петро, шевеля косичками намокших в водке усов. В кухне Дарья, подвыпившая и румяная, завела песню, подхватили, перекинули в горницу. Вот и речка, вот и мост, через речку перевоз. Плелись голоса, и, обгоняя других, сотрясая стекла окон, грохотал Христоня. «А кто бы нам поднес, мы бы выпили». А в спальне сплошной бабий виск. «Потерял, растерял я свой голосочек». И в помощь чей-то старческий, дребезжащий, как обруч на бочке, мужской голосок. «Потерял ух, растерял ух я свой голосочек, ой, по чужим садам летучие, горькую ягоду, калину, клюючи». «Гуляем, люди добрые, баранинки спробуй. Прими лапу-то, муж вон он глядит. Горько!» Дружка развязная, ишь, со свахой как обходится. «Ну нет, ты нас баранинкой не угощай. Я, может, стерлядь ем и буду исть, она жирная. Кум Прошка, давай стременную чекалдыкнем». Так по зебрам и пошел огонь. «Семен Гордеевич! А, Семен Гордеевич! Да пошел ты!» В кухне закачался, выгибаясь, пол. Затарахтели каблуки, упал стакан, звон его потонул в общем гуле. Григорий глянул через головы сидевших за столом в кухню. Подуханье и взвизги топтались в круговой бабы, трясли полными задами, худых не было, на каждой по